да еще сверху наслал два слоя оленьих шкур. А я боюсь свалиться на деревянный пол, поэтому сплю у стенки. И почему русские так любят высоту? Чай пить на высоком столе, сидеть на подставке, спать на подставке, писать тоже на подставке. Пыльма услышала подругу и радовалась ее счастью. В судьбе Тенарахтыны было много схожего с ее судьбой, и Пыльма в сомнениях молодой женщины узнавала свои пережитые тревожные мысли. В один из ясных дней, когда в прозрачности воздуха и в высоком небе чувствуется затаенная печаль близких осенних ненастий, в Энмы на гоночной нарте прискакал Ильмыч. Вслед за ним из-за прилагунного холма появились еще 4 нарты, и на каждой восседали вместе с каюрами обросшие волосами люди, похожие на сказочных терыкы. Все мужчины находились на охоте. В Яранге оставались лишь старики да женщины с ребятишками, и приезд странных гостей напугал всех. Орво встретил Ильмыча у порога. «Кто они?» — спросил он, кивая на подъезжающие нарты. «Слуги солнечного владыки!» — торжественно заявил Ильмыч. «Люди с оружием! Что им понадобилось в нашем селении? Они прибыли к нам, чтобы избавить от русских большевиков», — пояснил Ильмыч. Орво почувствовал, как холодок пополз по ложбинке спинного хребта. «Как это они собираются делать?» «Не бойся», — покровительственно произнес Ильмыч. «С тобой они ничего не сделают. Им нужен Антон». «Они собираются его убивать?» — спросил Орво. «Это их дело», — уклончиво ответил Ильмыч. «Не беспокойся, для Тенарахтын у меня есть еще один сын. Уж он-то справится с ней, не то что этот сопляк на тавье». Бородатые шумно вошли в Чотагин. Орво велел поставить чайник и котел с мясом. Бородатые расселись вокруг коротконогого столика. Они ели с большой жадностью, громко чавкали и переговаривались между собой. Оружие положили на колени, и это сразу же не понравилось Орво, который привык к тому, что охотник, войдя в жилище, ставит свой винчестер к стенке и не прикасается к нему, пока снова не выходит на волю. Тенарахтына забилась в дальний угол Чотагина и со страхом наблюдала за трапезой бородатых. «Ты не бойся!» — еще раз покровительственно повторил Ильмыч, обращаясь к Орво. «Я им сказал, что ты стал главой совета по принуждению, а не по собственной воле. И все, что тут затевали большевики, все они силой делали». «Не совсем это так», — возразил Орво. «Люди меня выбирали, и школу строили сообща». «Школу мы сожжем», — важно заявил Ильмыч. «Один пепел останется, а значки выветрятся из мальчишеских голов. Антону будет смерть. Все равно большевики бегут с нашей земли. Бычков и Рудых удрали в Америку, а те, кто взамен них приехал в Уэлен, никакой силы не имеют. У них только маленькие короткие ружьеца, которые не могут бить на большие расстояния». Тенарахтына бочком пробиралась к выходу из Яранги. Она миновала очаг и тут с ужасом почувствовала на себе жадный взгляд одного из бородатых мужчин. Он поднял большие мохнатые брови и, громко рыгнув, сказал: «Красотка!» Тенарахтына схватила чайник и подошла к столику. «Хоть ты и отвергла моего сына, наставительно сказал ей Ильмач –